статью с аналогичными данными. Дело стало за английскими астрономами, ведь астрономы других стран ничего о предположениях в вычислениях Адамса не знали. А 29 июля 1846 года француз Леверье, проделав ту же работу, что и Адамс, сделал ее достоянием астрономов всех стран. Ждать пришлось недолго, и уже 23 сентября берлинский астроном Галле обнаружил в указанной Леверье точке неба неизвестную ранее планету. Жизнь двигалась быстрее, чем это предполагал Адамс. Когда в свете этих новых событий Чарльз попытался рассказать ученому миру о происшедшем, ему просто не поверили. Чудовищно было предположить, что королевский астроном, обладая данными для открытия новой планеты, не сделал этого. Столь же нелепо было и то, что блестящий математик Адамс не опубликовал своих результатов ранее. Возник спор о приоритете. Французы поначалу решили назвать новую планету Леверье, но протест общественного мнения был так силен, что остановились в конце концов на нейтральном названии Нептун. Научное общественное мнение разделилось на адамитов и антиадамитов, хотя сами виновники конфликта оставались в хороших отношениях. Королевское общество со свойственной ему непоследовательностью увенчало лаврами Леверье. Королева предложила Адамсу рыцарство, от которого он отказался, а Кембриджский университет основал премию Адамса, присуждаемую раз в два года лучшей работе по прикладной математике, астрономии или физике в ознаменовании открытия Нептуна. Премия эта сыграла большую роль в судьбе Джеймса Клерка Максвелла. Лекция Николя об открытии Нептуна укрепила Джеймса в мнении о всесилии математических методов, в справедливости и мощи законов Ньютона. Он с еще большим рвением принялся за изучение математических и особенно геометрических методов, которые давались ему необыкновенно легко. Жаль, конечно, что его друг Кэмпбелл оказывался зачастую не в состоянии понять его идеи, да и тетушка Джейн уже не в состоянии делать вид, что она понимает все эти громоздкие геометрические построения Джеймса. Джеймсу нужны новые друзья, и он находит их. Новые друзья. И первый среди них — это профессор Джеймс Форбс, искренне привязавшийся к Джеймсу и видящий в нем надежду шотландской науки. Форбс делился с Джеймсом своими научными идеями. Основным увлечением Форбса были ледники. Его книгу «Путешествия через Савойские Альпы и другие участки Пеннинской цепи с наблюдениями ледников» Джеймс прочел с большим удовольствием. Его заинтересовала на некоторое время физика ледников, которые, как казалось Форбсу, были промежуточной субстанцией между твердым телом и жидкостью, и в силу этого обладали рядом специфических свойств. Джеймс заинтересовался этим классом тел и некоторое время экспериментировал на чердаке старины 31 с различными желеобразными веществами. Он интересовался, как ведут себя подобные тела, когда их сжимают, как они при сжатии преломляют свет. Этому способствует, к счастью и сожалению, слабое здоровье Максвелла, часто отсутствующего в школе. Невозможность бывать на заседаниях королевского общества угнетала его куда больше, но отец старался дать ему полный о них отчет, а имя Форбса не сходило с губ старшего и младшего Максвеллов. И еще один друг появился в это время у Джеймса — Питер Гутри Тетт, учившийся классом ниже, но уже поражавший всех своими блестящими математическими способностями. У мистера Глога не было ни малейших сомнений в том, что Питер со временем станет в Кембридже старшим спорщиком и получит премию Смита за лучшее математическое исследование. И в таком признании математических способностей Питер соперничал с Джеймсом. Получит премию Смита, так это и оказалось. Естественно, что два лучших математика